найдет меня здесь такой и заплачет. Она ведь меня очень любит. Ты не представляешь, какая она чудесная. Прекрасные волосы, высокая, как жираф, а лицо как будто светится. Всю душу нам отдает. Я ей как-то говорю: почему ты не выходишь замуж, не рожаешь детей? А она смеется: вы и есть мои дети. Сегодня утром пришла и говорит: вот увидите, вы меня еще танцевать будете, как в молодости. Я удивилась: откуда, говорю, ты знаешь, что я танцевала? А она: знаю, видела. Где, спрашиваю, когда? Я тебе что-то не припоминаю. Но она так ничего и не ответила. Летние каникулы. Каждое утро мы украшаем себя гавайскими гирляндами из белых и розовых цветов, включаем радио и танцуем на крытой веранде. Я, Наоми и тетя Рут. Сердце у меня бешено забилось. Неужели она теперь физиотерапевт в доме престарелых? А что, почему бы и нет? Чем это хуже любого другого занятия? Может быть, даже и лучше. Господи, тетя Рут, чуть было не спросила я, а как ее зовут? Но промолчала. Я уже знала, что скоро мы с ней встретимся на похоронах. Тетя Рут протянула мне пустой стакан. С трудом переставляя негнущиеся ноги, я доплелась до кухни, наполнила его и вернулась обратно. Кучка упаковок на тумбочке росла. 66 головных уборов для хасидов, космонавтов, деревенских девушек. У меня было такое ощущение, что с каждой таблеткой из меня по капле вытекает кровь. Тетя Рут проглотила две последних таблетки бандармина, закрыла глаза, и тут вдруг я вспомнила, что забыла купить подарок для Наамы. Как я могу вернуться домой без подарка? «Тетя Рут», — шепнула я, — «а можно я возьму для Наамы одну из кукол Игоря Рабиновича?» Она открыла глаза. Они были еще ясные. «Конечно, можно, бери их все. Наами они должны понравиться. Она ведь тоже любит вырезать из бумаги. Делает себе всякие наряды, лапы и клюв утки, крылья бабочки с хвостом черта, лук и колчан Купидона, балетные пачки, а потом танцует в них по всему дому. Счастливая, щечки румяные, крутится, как балерина, на одной ножке и поет. Все знают, что дед хромает. Никто не хотел, а дед посинел». Я стояла возле кровати и смотрела на спокойное лицо тети Рут. Сколько раз я со страхом представляла себе, как мне сообщают о ее смерти. Последняя свидетельница моего детства. Мне вдруг ужасно захотелось забраться к ней под пуховое одеяло и крепко прижаться к ее горячему телу, как тогда ночью, когда мне было 7 лет, и я впервые в жизни испытала острый прилив жалости. Но тут тетя Рут открыла глаза и сказала, уже явно с трудом: «А теперь иди. Это не слишком приятное зрелище. Я хочу остаться одна». Как сомнамбула, я пошла на кухню, нашла в шкафчике полиэтиленовый пакет, вернулась в комнату, сложила в пакет оркестр пожарников и деревенских девушек, потом склонилась над тетей Рут и ледяными губами поцеловала ее в здоровую щеку. Она открыла глаза и посмотрела на меня. По ее морщинистым щекам текли слезы. Я ждала, что она скажет что-нибудь на прощанье, но она только дотронулась до моей руки и снова закрыла глаза. Я подошла к двери, потянулась рукой к выключателю, но перед тем, как потушить свет, оглянулась и посмотрела на нее в последний раз. Она была красивая и смелая. Я нажала на выключатель и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Яркий свет лифта резал глаза. Дежурная за стойкой вестибюля дремала. По экрану телевизора бежали под музыку финальные титры очередной серии секретных материалов. Только уже сидя в такси по дороге в Тель-Авив, я позволила себе разреветься. Я вся дрожала, зубы у меня стучали, из носа текло. Сердце билось со скоростью 200 ударов в минуту. Меня тошнило, я задыхалась, и, как выброшенная на берег рыба, судорожно ловила губами воздух. «Не обращайте внимания», — сказала я сквозь слезы, молодому русскому таксисту,